Глава 12. Через 20 минут Джад открыл дверь, чтобы впустить Анджели и лейтенанта МакГрейви. Глаза Анджели покраснели и слезились. Джад чувствовал себя виноватым за то, что поднял его с постели. МакГрейви коротко кивнул доктору. «Я рассказал лейтенанту МакГрейви о звонке Моуди», — пояснил Анджели. «Да-да», — буркнул лейтенант. «Давайте выясним, что все это значит». Через 5 минут они ехали в сторону Вестсайда. Анджели сидел за рулем. Снегопад прекратился, и бледные лучи заходящего солнца пробивались сквозь тяжелые облака, несущиеся над Манхэттеном. Раздался гром, и яркий зигзаг молнии рассек небо. По лобовому стеклу забарабанили капли дождя. По мере приближения к Вестсайду гигантские небоскребы постепенно уступали место более низким жилым домам. Выехав на 23-ю улицу, они направились на запад к Гудзону. Мимо мелькали какие-то мастерские, грязные вывески маленьких баров. Затем пошли гаражи, открытые стоянки грузовиков, склады. Перед 10-й авеню МакГрейви приказал остановиться. «Мы выйдем здесь». Лейтенант повернулся к Джаду. «Моуди говорил, что с ним кто-нибудь будет?» «Нет». Расстегнув шинель, МакГрейви достал из кобуры пистолет и переложил его в боковой карман. Анджели последовал его примеру. «Мы пойдем первыми», — предупредил МакГрейви, выходя из машины. Пройдя половину квартала, они подошли к ветхому дому, над дверью которого висела вывеска с выцветшей надписью «Компания 5 звезд мясные консервы». Ни автомашин, ни грузовиков, ни единого огонька. МакГрейви дернул ручку, но дверь оказалась запертой. Он огляделся в поисках звонка, но ничего не увидел. Они прислушались. Тишина, нарушаемая лишь падающими каплями дождя. «Похоже, закрыто», — сказал Анджели. «Здесь должен быть въезд для грузовиков». Джад последовал за детективами, направившимися к углу здания. Узкий переулок вел к грузовой платформе, около которой стояло несколько машин, и никаких признаков жизни. Они пошли вперед и остановились около платформы. «Окей», — буркнул МакГрейви, — «позовите». «Моуди!» В ответ раздалось лишь сердитое мяуканье уличного кота. «Мистер Моуди!» МакГрейви, двигаясь с удивительной для своих габаритов проворностью, забрался на платформу. Анджели за ним, третьим Джад. Подойдя к раздвижной двери, ведущей на склад, Анджели толкнул ее. Она оказалась незапертой и с резким скрежетом откатилась в сторону. Внутри царила тьма. «Ты взял фонарь?» — спросил МакГрейви своего напарника. «Нет, жаль». Они осторожно вошли. «Мистер Моуди!» Это Джад Стивенс. Никакого ответа, лишь скрип половиц под ногами. МакГрейви, вытащив коробок, зажег спичку. В слабом мерцающем свете казалось, что они находятся в огромной пустой пещере. Спичка погасла. «Найди этот чертов выключатель!» — рявкнул МакГрейви. «У меня нет больше спичек». Джад продолжал идти вперед. Анджели шарил рукой по стене в поисках выключателя. «Моуди!» «Выключатель здесь!» — послышался голос Анджели. Раздался щелчок, но ничего не изменилось. «Наверное, выключен рубильник», — заметил МакГрейви. Джад уткнулся в стену. Пошарив по ней рукой, он нащупал задвижку и, открыв ее, толкнул массивную дверь. Навстречу хлынул ледяной воздух. «Я нашел дверь!» — воскликнул Джад. И, переступив порог, осторожно вышел. Услышав звук закрывшейся за ним двери, он почувствовал, как быстро забилось сердце. Казалось, здесь еще темнее, чем в соседнем помещении. «Моуди! Моуди!» «Моуди должен быть где-то здесь, если нет...» Джад представлял, что подумает МакГрейви. Снова мальчик, кричащий «Волк-волк!» Джад сделал еще шаг, и что-то холодное коснулось его щеки. В ужасе он отпрянул назад. Только сейчас до него дошло, что вокруг пахло кровью и смертью. В темноте собиралось зло, готовясь напасть на него в любой момент. Волосы у Джада встали дыбом, сердце билось так часто, что мешало дышать. Дрожащими руками он нащупал в кармане коробок спичек и, достав его, зажег одну. Он увидел перед собой огромный глаз, смотрящий ему прямо в лицо. Джад остолбенел от ужаса и не сразу понял, что перед ним висящая на крюке коровья туша. Прежде чем спичка погасла, он заметил другие туши, а вдали очертания двери. Наверное, она вела в административную часть. Джад осторожно двинулся в этом направлении. Его рука вновь коснулась склизкой туши, и он отпрянул в сторону. «Моуди! Моуди!» Интересно, думал Джад, что задержало Анджели и МакГрейви. Подходя к двери, он опять столкнулся с висящей на крюке тушей. Джад остановился, чтобы прийти в себя, и зажег последнюю спичку. Перед ним висело тело Нормана Зе-Моуди. На его лице застыла мрачная улыбка. Спичка погасла.